Вадим Бондаренко. Цивилизация 2.0. Форпост. Глава 2. Год без солнца. В Лантирск пришла осень. Давно уже собрали урожай ржи и пшеницы. Перевезли к городу стога сена и мешки желудей. Последние в этом году партии руды и угля. Строительство второй улицы закончилось, и люди обживались в новых жилищах. Одно такое общежитие вмещало от 18 до 20 человек, и на каждого приходилось целых 3 квадратных метра площади. Для людей, привыкших к тесным, пропахшим дымом юртам, где и ноги вытянуть порой было трудно, это были роскошные апартаменты. Конечно, половина населения сейчас дети, причем совсем маленькие, и им этой площади хватает. Но третью улицу мы все-таки разместили на будущее, уже за стеной. Это будут дома немного меньших размеров для новых семейных пар. На них начнем отрабатывать технологию применения известкового раствора и строительство общегородской сети подвальных помещений, ливневой канализации и колодцев. У реки уже несколько дней продолжалась плавка. Нынешний объем сырья был в 2 раза больше, чем в прошлом году. Этот процесс продолжится еще долго, успеть бы до первого снега. 12 октября Ингвару исполнился год. Мальчик недавно научился самостоятельно сидеть, игрался вырезанными для него деревянными игрушками, узнавал названия животных и иногда пытался повторять их за нами. «Мама и папа» он стал говорить еще месяц назад. Все шло нормально, но его сверстники уже все ходили и весили чуть ли не в 2 раза больше. Я подолгу играл с ним, проверял моторику движений, реакцию зрачков, слух. Все в норме, видимых патологий или следов паразитов нет. Обычный мальчик, вот только размерами не отличающийся от родившегося полгода назад второго сына Рауга. Эрика тоже замечала отставание в росте. Пыталась чаще кормить ребенка, но тот капризничал и отказывался есть больше обычного. Оставалось только смириться с этим и надеяться, что со временем все придет в норму. Скорее всего, тут виноваты мои гены. В свои 19 лет я выглядел практически так же, как и 5 лет назад, когда очнулся в пещере у тихой реки. Разве что стал чуть-чуть шире в плечах и намного упитаннее. Сейчас была пора осенних заготовок, и почти все женщины с утра до вечера потрошили и разделывали птицу, рыбу и свиные туши. Старые люди каждый день приносили полные корзины грибов и фундука. А учитывая их количество, про отдых поварихам можно было забыть надолго. Длинный ряд новеньких, аккуратно сложенных из обожженного кирпича коптилен растянулся вдоль стены между восточными и южными воротами. И ни одна из них не простаивала. Часть мяса и рыбы, по моему совету, женщины стали высушивать без дыма и затем перетирать в порошок. Затем добавляли сушеные ягоды, орехи и заливали растопленным жиром, перемешивая до образования плотной однородной массы. Ее выкладывали в деревянные формы и по застывании получали вкусные и питательные бруски пищевого концентрата. Этот рецепт в будущем придумали североамериканские индейцы. И храниться такой пемикан мог до 1,5 лет. Быстро освоив пару десятков вариантов с различными вкусами, поварихи стали готовить его в огромных количествах. На складе сделали для этого просторный деревянный стеллаж. И теперь на нем стремительно росли ровные ряды завернутых в бумагу кусков новой пищи. Так у нас появился продукт, который мог обеспечить питание людей в очень дальних походах. В дальнейшем, когда появится еще и достаточное количество зерна, пемикан вместе с сушеными хлебными лепешками обеспечит полноценный дневной рацион и для шахтеров. Врагов не было видно. На достроенной наблюдательной вышке за это время ни разу не зажгли сигнальный огонь. Мастера круга осваивали производство луков и арбалетов, успев изготовить еще несколько штук, тут же доставшихся охотникам. Обычная мирная жизнь продолжалась, и я этому был только рад. Чем больше времени у нас будет на подготовку, тем лучше. Мне иногда снились сны о 21 веке. Сегодня был как раз такой кошмар. Со всеми прелестями последней войны, разлетающимися от прямых попаданий многоэтажками и далеким гулом новых пусков, из-за линии фронта. Весь в холодном поту я проснулся, разбудив криком и Эрику, и соседей в смежных комнатах. Бешено колотящееся сердце постепенно успокаивалось. Но тут до меня снова долетел этот пугающий звук далекой канонады. Путаясь в штанах, отчаянно ругаясь и едва не упав на пороге, вождь племени Солнца рванул к выходу. На улице было тихо, в безоблачном небе спокойно горели звезды. Сильный холодный ветер быстро привел меня в чувство, и я замер, прислушиваясь. Тихо. Сзади подошла Эрика, набросила мне на плечи куртку. «Дим, что случилось?» «Пока не знаю, любимая. Сначала сон о прошлой жизни, теперь этот звук. Ты ведь слышала его?» «Да, похоже на то, как с гор падают очень большие камни. Это его ты так испугался?» «Такой звук издает еще и оружие. Оружие предков». «Думаешь, они покинули первую пещеру и пришли в мир живых?» Эрика, глядя на меня, тоже начинает бояться. Даже сейчас у нее иногда проскальзывают отголоски того ужаса перед древними призраками из глубины веков, что десятки поколений мешали развитию неандертальцев. «Нет, они вовсе не так сильны и цепляются за каждую кроху энергии, чтобы прожить еще день». «Энергии?» «Жизненной силы, веры в людей в них». «Нет, это не они. Тихо!» Очень далеко на грани слышимости донеслись новые раскаты. «Может, это сильная гроза?» Запахнув куртку, иду к воротам и залажу наверх. Горизонт, насколько хватает глаз, чист, ни одной вспышки. Жена подошла к воротам вслед за мной и стояла внизу, дожидаясь, пока я слезу со стены. «Эрика, это где-то очень далеко, и мне страшно представить, какой силы должны быть эти звуки в том месте, откуда они до нас доносятся». «Но если очень далеко, значит, для нас опасности нет?» «Будем на это надеяться. Пошли в дом, до утра еще далеко». Снова заснуть я так и не смог. Ворочился, прислушивался к вернувшейся тишине, нарушаемой только потрескиванием дров в печи. С рассветом, хмурый и невыспавшийся, вышел на улицу и снова полез на стену. Отсюда можно было разглядеть далекую точку наблюдательной вышки. Нет, все по-прежнему. Да и часовые подняли бы тревогу, если что. Но смутная тревога меня не покидала. «Утар, буди Тура и Дара. Мы едем в лагерь охотников». «Что-то случилось?» «Да, но пока не знаю, что именно. Собирайтесь, мы быстро». Через 2 часа я стоял на небольшой платформе из бревен, поднятой над лесом. Деревья уже сбросили большую часть листьев, только кое-где желтели отдельные пятна. Отсюда я мог видеть очень далеко, и степь на юге, и лесной массив на севере. Я искал следы возгорания. Умом понимал, что это бред, и никакой артиллерии здесь нет, в каменном веке нет и быть не может, но ничего не мог с собой поделать. Около часа до боли в глазах всматривался в линию горизонта, но так ничего и не обнаружил. На юго-западе небо стало темнеть, там собирались тучи. Нужно спускаться, как раз успею вернуться в Лантирск до дождя. Я немного успокоился, это явно были не разрывы снарядов. Все, хватит страдать ерундой, работы полно, и так не знаю, за что первым хвататься. 3 чугунные станины отлили успешно, металл застыл без трещин и раковин. Валы тоже были, и их еще придется вручную доводить до ума. Шлифовать и очень долго придется и чугунные шарики, горка которых лежала на столе. Отлитые, сделанные со всей возможной точностью по одному и тому же шаблону формы, эти элементы подшипников даже на глаз были далеки от идеала. Задуманные станки для вытачивания ступиц колес и их ободов, стрел и болтов я буду делать всю зиму, если не дольше. Уже мысленно обтачивая очередную деталь о шероховатый песчаник, я забрал у охотников очередную добычу и отправился назад. Туча медленно приближалась, заполнив собой уже половину горизонта. Мы успели проехать в ворота, разгрузились и даже отправились обедать, а дождя все не было. Женщины сегодня приготовили вкусное пюре из клубней, отлично сочетающееся с запеченным в глине сочным гусем. Отдав должное их кулинарному искусству, я вспомнил, что шлифовальных камней осталось совсем немного. И отправился на улицу, обходя дворец. Они хранились в соседнем крыле. Туча уже затянула почти все небо. Люди спешно заносили в дома вещи, которые могли намокнуть. Нос зачесался, я несколько раз чихнул, испугав 2 котят, сидевших у двери и явно нацелившихся прошмыгнуть в помещение. Набрав камней, плотно закрыл дверь за пушистыми охранниками и уже собрался идти назад, когда меня окликнула Ирика, возвращающаяся с реки. Все у нас не как у людей. До сих пор колодца нет». Девушка улыбнулась мне, хотела что-то сказать, но, как и я, минутой раньше чихнула несколько раз подряд, аж слезы выступили. «Дим, Эрика сегодня будет рыбу жарить? Чонг с Пратом поллодки наловили». «Да, собиралась». Я остановился на полуслове. Эрика снова чихнула и вытерла рукой глаза. На молочно-белой от солнцезащитного крема щеке протянулся темный развод. «Что такое? Я где-то вымазалась?» Эрика стала осматривать одежду, но я уже не смотрел на нее. Выставив ладонь перед собой, я наблюдал, как на ней появляются мельчайшие серые точки. «Дождя не будет. С неба сыпался пепел». «Эрика, заходи в дом и закрой плотно дверь. Не выходите на улицу. Я к Лессе, скоро вернусь». «Дим, что случилось? Вообще?» «Это самое. Если все станет совсем плохо, мы не сможем нормально дышать». Новая ткань пока не использовалась. Все полотна складывались до зимы, когда из них начнем шить одежду. Вот сейчас этот запас и используется, одежда подождет. «Лесса, принеси мне, пожалуйста, плетеную ткань». Мастерица молча протягивает мне требуемое, и я отрезаю квадратный кусок. «Дим, зачем такой маленький кусок? С него же ничего не сшить». «Для той вещи, что мне нужна, его хватит. Нарезай ткань на такие куски, их нужно сделать много». «Хорошо. Жалко только, мы столько ее делали». «Лесса, сейчас эта ткань сохранит здоровье всем людям. Повторяй за мной». Отрезанный кусок я свернул пополам, заполнив пространство между тканью горстью пуха и шерсти скос, которых уже пробовали подстригать. Привязал 4 веревки и быстро надел маску на лицо. У человека, знакомого с десятком эпидемий различных коронавирусов, это движение было доведено до автоматизма. «На улицу выходим теперь только в такой маске. С неба падает пепел. Если им долго дышать, злые духи смогут навредить людям». «А в домах тоже в маске ходить?» «Нет, но лишний раз вы двери и окна не открываете. Все работы останавливаем, пока небо не очистится. И продолжайте делать ткань. Ее понадобится еще очень много». На улице я отправлял всех встречных людей к швеям, а сам обошел все дома и предупредил людей о новой опасности. Пепел стал сыпаться гуще, и видимость начала снижаться. За воротами тревожно кричали животные. Они забились под навесы и не хотели выходить из укрытий. Подозвав двоих лтоа, поручил им закрыть двери в сараях и конюшне. Собаки и кошки сами попрятались в домах, только две подросшие тигрицы в клетке чихали и фыркали. Завидев меня, они радостно бросились навстречу, вставая на задние лапы и пытаясь обнять. До сих пор они признавали своими родственниками только десяток человек, возившихся с ними с рождения. На других просто не обращали внимания. Жалко зверюк. Хоть и вымахали уже в 1.5 метра, все ведут себя как дети. Я сбегал на склад и притащил связку новых шкур, полностью накрыв ими клетку со всех сторон. Шерхана и Багира притихли, а затем и фыркать перестали. Пусть сидят, темноты они не боятся. Мяса им дают столько, что скоро прыгать разучится от лишнего веса. Оставалась последняя проблема – вода. Если пепел будет падать недолго, то ничего страшного не произойдет. Но если это затянется... Конечно, я сделаю простейшие фильтры на древесном угле, но городу нужны 1000 литров воды в день. Сейчас все, кто получил маски, отправятся на реку. Сделаем запас побольше, насколько хватит тары. Пока я не хотел думать о том, что будем делать, если слой осадков станет настолько большим, что вода закислится серными соединениями. Тут только рыть колодец, причем глубокий. И верховодка нас не спасет, она будет также загрязнена. Надо было раньше этим озаботиться. «Дим, все, это последний горшок. Накидывай скорее шкуру сверху, а то этой гадости насыпется. Все, поехали». Мы вчетвером потянули телегу, заставленную десятками горшков в корзинах и без, бочонками и бурдюками с водой. Пепел падал с той же интенсивностью, и на земле отчетливо стала видна серая пыль. Маски помогали, но от мелких крупинок стали слезиться глаза. Теперь нам останется только закрыться в домах и надеяться или на окончание выброса, или на смену ветра. Лежа на мягких шкурах и наблюдая за женой, развлекающей весело смеющегося Ингвара, я думал о произошедшем. Неужели Варк ошибся, и извержение на флегрийских полях уже началось? Или он намеренно назвал неверную дату? Если это так, то нам придется уходить на юг. Можно и в Крым вернуться, но лучше еще дальше. На территорию будущей Грузии или даже Турции. Там будет теплее. На новом месте все придется начинать заново. Строить дома, защитную стену. Удерживать обширную территорию от многочисленных родов и племен кроманьонцев. Вот только о том, где там искать железо и все остальное, я не знал совершенно ничего. Потребуется десятилетие, чтобы местность по эту сторону Днепра полностью очистилась и снова стала пригодной для жизни. И все это время моим людям придется думать не о развитии, а о элементарном выживании. Наутро перед нами предстал новый городской пейзаж. Таким Лантирск мы еще не видели. Все вокруг – дороги, постройки, даже часть стены была покрыта тонким слоем пыли. Мелкие частицы вулканического пепла, подхватываемые ветром, серой поземкой стелились над землей. За воротами вид был еще более пугающим. Лес потерял последние осенние краски, накинув на ветви деревьев мрачный серый саван. К обеду ветер стал меняться. Сначала на южный, а потом и вовсе на юго-восточный. Небо постепенно очистилось, а к вечеру на несколько минут выглянуло солнце. Люди, в прямом смысле слова, вздохнули с облегчением и до темноты успели пополнить запасы воды и покормить животных. Ночью часовые видели звезды, но к утру их скрыли набежавшие тучи. Холодный осенний дождь шел весь следующий день, смыв большую часть пепла и покрыв грязными черными разводами все вокруг. Сегодня я не спал. Войдя в пограничное между сном и трансом состояние, рассматривал ближайшие огоньки стоянок соседей. Оба говорящих с огнем, живущие в предгорьях Карпат на западе, были живы и оставались на своих местах. Вся Западная Европа тоже осталась без изменений, но три огонька на Балканах слегка сместились на северо-запад. Обычно перед приходом зимы люди не делали больших переходов. Кочующий вдоль границы ледника род Большезуба тут скорее исключение из правил. Неандертальцы пережидали холода в природных пещерах или рукотворных убежищах, и огоньки их костров не двигались. Это могло говорить только об одном. Произошло извержение вулкана на юге Карпат, по силе сопоставимое с Везувием, уничтожившим Помпеи, или даже Тамборой. Но флегрийские поля дремали. Иначе бы все три огонька Энноев на Апеннинском полуострове или погасли, или двигались прочь оттуда. Варк не обманул. Это другой вулкан. Звук взрывов слышали все, а по прямой отсюда до будущих Румынии, Болгарии и тем более Греции больше 1000 километров. 2 недели мы прожили спокойно. Люди постепенно возвращались к привычной работе. Напуганные прошлым пеплопадом охотники, застигнутые врасплох вдали от города, снова отправились в степь. Птицы в этом году улетели раньше обычного, полностью забить консервами склады мы не успели. Вот и пришлось выслеживать добычу покрупнее. Травоядных животных стало намного больше. От Днепра подходили все новые и новые стада, тесня местные. Похоже, что дожди прошли полосой, частично очистив траву в нашей местности. Но на западе дела с кормом обстояли хуже. Пришлось по ходу собирать еще десяток коптилен. Такой поток мяса упускать было нельзя. Свадебную церемонию, традиционно отмечаемую в начале ноября, из-за этого перенесли ближе к середине месяца. Первым тревожным признаком стал ранний снег. Вскоре после дождя температура воздуха стала быстро снижаться и уже опустилась ниже нуля. Чтобы завершить остановленную было из-за случившегося катаклизма плавку, люди на мехах сменялись каждый час и за несколько дней переработали остатки руды. Строительство кузни остановили до весны, успев вывести часть стен и временно перекрыв остальные и крышу шкурами. Улучшенный горн был собран первым делом, едва заложили фундамент, и несколько учеников Гера целыми днями ковали товары для торговли с родом Большезуба. Белоснежное покрывало разом придало Лантирску нарядный и праздничный вид, окончательно скрыв под собой следы недавних событий. Каждый день толщина снежного покрова росла, и 15 ноября достигла 30 сантиметров. Охотники вернулись в город, все склады были забиты под завязку, Еще 30 замороженных туш лежало в спешно сооруженном леднике. В этом году свадьбу провели быстрее из-за усиливающихся морозов, но церемония была не менее интересной. Во-первых, среди неопределившихся невест было сразу 3 девушки Лтоа и 5 женщин постарше, заявивших о желании стать вторыми женами. Старые люди хоть и влились в племя, все равно держались обособленно. Узнав о обычае единой свадебной церемонии, главы семей подобрали пару между своими 3 родами. Но дефицит мужчин сказывался, и им пришлось дать согласие на браки с большими людьми. Во-вторых, каждая новая семейная пара получала в дар от вождя стартовый семейный капитал и становилась в очередь на собственный, пусть и небольшой дом. Я постепенно увеличивал количество чайп, находившихся в обороте, внимательно отслеживая их покупательную способность. А тут еще и дополнительная возможность укрепить свой авторитет. В-третьих, еще летом вручил славу пару бивней мамонта и поручил вырезать из них небольшие медальоны. На этих одинаковых пластинках, размером с армейский жетон, Эрика с остальными учительницами под специально сделанный трафарет рисовали имена каждого человека. Медальоны возвращались скульпторам, и те вырезали надпись, делая ее почти вечной. Сегодня перед церемонией их повесили на шею каждому человеку, а молодоженам дополнительно вручали по 3 чистых жетона, намекая, что племя ждет от них минимум 3 детей. Пользуясь случаем, все равно ведь выпил вместе со всеми за здоровье молодых, я под вечер вновь посмотрел расположение соседей. Род Большезуба быстро двигался на восток. Оба говорящих с Балкан увели свои рода далеко на запад. На севере пара огней вообще исчезли, а один сместился к югу. Самое удивительное, цвет последнего огонька сменился с оранжевого на почти нейтрально-бледно-желтый. С чего бы это незнакомый говорящий с огнем поменял отношение к нерушимым догмам воли предков? Исчезновение его соседей тоже выглядело странным. Умерли от старости? Всякое могло случиться, здесь нет ни больниц, ни лекарств. Но то, что несколько энноев покинули этот мир одновременно, а на месте стоянок не осталось привычной россыпи искорок костров, у которых грелись обычные неандертальцы, настораживало. Что-то неладное там происходило, в далекой заснеженной Европе. Хоть сознание и было открытым, но в мой сон так никто и не пришел. Жаль, я надеялся получить хоть какую-то информацию. Все попытки пробиться к другим говорящим неизменно натыкались на глухую стену отторжения. Образы далеких стариков не появлялись. Похоже, что они, в отличие от Варга, не любили баловаться грибами. Меня никто не слышал. Вторым звоночком, предупреждающим об опасности, стала тонкая мгла, все больше затягивающая небо с конца ноября. Солнце потускнело. Его хоть и было видно, но тепла оно не давало. Свежий снег за 2-3 дня становился грязным и серым, и только новые снегопады обновляли белое покрывало. Морозы с каждым днем становились все сильнее. По моим прикидкам, они уже опустились до 20 градусов. Река замерзла, и чтобы добраться до воды, каждый день мы разбивали топорами лед в большой проруби. Животные сидели в сараях. Их пока спасала толстенная подстилка из сухих листьев и сена. Сегодня во дворе собрались главы всех родов. Пришли даже Лтоа, пытающиеся всеми способами увильнуть от любых общественных мероприятий. «Дим, это духи предков пытаются закрыть от нас солнце?» «Нет, Лэнг, им такое не под силу». «А кто тогда?» «Наш мир. Ты видел, как дым от костра закрывает солнце? Вот так и сейчас случилось». «Значит, виноваты люди, живущие на западе? Они не затушили костры, и там теперь горит и лес, и степь. Это черные люди, они не уважают духов огня». Ленг, соображающий очень быстро, на этот раз ошибся, сделав неверные выводы. «Нет, не думаю, что это пожары. В тех краях есть горы, не такие, как некоторые из вас видели раньше. Иногда внутри этих гор начинает разгораться подземный огонь, еще более горячий, чем тот, которым мы плавим железо. Он расплавляет камни, и они стекают по склонам раскаленными потоками. Но гораздо большую опасность представляет дым и пепел, взлетающий в воздух выше самых сильных птиц. Его так много, что лучи солнца не в силах пробиться через эту завесу. И долго эти горы будут гореть? Этого не знают даже предки. Иногда несколько дней, иногда неделю, месяц, год. А когда настанет тот год, что вырезан на щите с календарем, солнце исчезнет на несколько лет. Тинг, крутивший в руках блестящий чугунный шарик, отложил его в сторону. «Дим, а что будут тогда делать наши дети?» «К тому времени Лантирск должен успеть развиться настолько, что продукты можно будет везти по морю из далеких земель, расположенных на юге. Или им самим придется отправляться на юг. Других решений я пока не вижу». «А не есть эти другие решения?» «Я обвожу взглядом всех собравшихся. Эти люди сейчас верят в меня как в проводника мудрости добрых предков. Но они должны научиться верить и в свои собственные силы». «Есть. Даже если кажется, что все, тупик, решение есть всегда. Еще у Тихой реки я обещал некоторым из вас, что мы построим храм мудрости. В нем люди будут искать, накапливать, проверять и хранить любые знания. Даже те, которые не принесут пользу прямо сейчас. Там будут учиться наши дети, а самые способные останутся в этом храме навсегда, посвятив всю свою жизнь поиску истины». «Всю жизнь? Дим, разве знаний настолько много?» «Раук, чтобы узнать все, не хватит жизни всех людей, которые когда-либо будут жить в этом мире. Я это знаю так же точно, как ты, кто оставил след на снегу, волк или олень». Раук вместе с остальными покосился на высокие пачки перевязанных веревкой листов и списанной бумаги. Толстые свитки бересты, занимавшие половину нашей с Эрикой комнаты. Это сложно представить, я его понимаю. Но уже их детям будет легче. Каждое новое поколение будет покорять все новые горизонты, изменяя мир вокруг. И меняя вместе с ним себя. Новый год мы отпраздновали по-домашнему. На площади перед дворцом я поздравил всех с началом шестого года свободной от запретов предков эпохи. Людям вручили небольшие подарки. Женщинам достались первые образцы керамических бус, покрытых глазурью. Мужчинам – мотки, крепкой нити и рыболовные крючки. Ну а детям – самые разные игрушки. И, конечно, по кусочку застывшего меда. На этом торжественную часть поспешили закончить. Мороз в новогоднюю ночь опустился до 30 градусов, и долго находиться на улице никто не хотел. Дождавшись 12-го удара в барабан, жители Лантирска поспешили к праздничному ужину, ждущему их в теплых домах. Сильные морозы продержались до начала марта. За все это время солнце только дважды появлялось в разрывах сероватой дымки. И тогда на улицу, несмотря на холод, выбегали дети, радуясь яркому свету. Сегодня такое случилось в третий раз, и мы всей семьей вышли на небольшую прогулку. Постоянное заключение в домах надоело всем, хоть и существенно ускорило изготовление пряжи, полотна, брони, луков и арбалетов. Я даже успел собрать первый из трех станков, и на нем теперь столяры с помощниками на порядок быстрее обтачивали колеса. Проведать свой лагерь пошли и охотники, им тоже хотелось размяться. Арбалеты и луки я брать запретил, опасаясь их поломки на морозе. Сейчас это оружие хранилось в плотных кожаных чехлах. В них же и перевозилось. Клей не давал стопроцентной защиты от влаги. До этого за ворота выходили только уборщики, вывозившие бочки с отходами к селитряной яме. Да часовые, охраняющие наших животных. Нескольких кабанчиков мы пустили под нож, оставив пару на племя. Первая из-за отловленных партий уже хорошо подросла, и держать стольких самцов смысла больше не было. Как же я соскучилась по солнышку. Эрика, державшая укутанного в меховое одеяло Ингвара, даже глаза прикрыла, подставив лицо потоком света. Сын с интересом рассматривал крутящихся рядом собак. «Мама, волк?» «Да, сынок, волк. Наш домашний волк». «Волк!» Теперь внимание сына привлекли взобравшиеся на навес у ворот кошки. И он вспоминал, как этих зверей зовут. «Дим, солнце еще долго будет прятаться?» «Хотел бы я знать. Без яркого света наше зерно не вызреет нормально». «У нас осталось немножко семян и пшеницы, и ржи. Они же не испортятся за год?» «Нет, это зерно и 10 лет сохранится. Я жалею о том, что высеял все крупные зерна, что выросли после обработки соком осенних цветов, и не оставил про запас хотя бы несколько штук. Может, до новой зимы успеет созреть? Мы в том году его рано убрали, еще жарко было. Я молча пожал плечами. На 2 из 9 опытных участков, где семена перед посадкой были обработаны колхицином, кустики пшеницы выросли намного мощнее и дали больше зерна, чем соседние. Там многие были искривленными, больными, а часть и вовсе не взошла. С рожью была такая же история. Вождь на радостях все это богатство без остатка высеял под зиму, спеша побыстрее размножить более урожайные сорта. А оставить по десятку зерен про запас не догадался. «Папа, кот!» «Верно, кот. А рядом с ним котенок». Ингвар, наконец, вспомнил название усатого и пушистого зверя. Теперь он искал новый интересный объект для изучения. «Наши охотники возвращаются». «Без добычи». «Снега очень много. Может, звери ушли на юг? Там же теплее». «Сейчас узнаем. Пошли к ним». Раук, выйдя на расчищенную дорожку, снял снегоступы и отряхивал ноги от налипшего снега. «Как сходили?» «Дим, мы не стали убивать маленьких и великих зверей». «Вы видели мамонтов?» «Да, они у нашего лагеря уже долго живут. Там такие кучи. 2 большие самки и 3 маленьких детеныша. Они подпустили нас близко, совсем не боялись. И мне стало жалко их убивать». «Вы правильно поступили. Еды у нас пока хватает, а взрослого великого зверя вы не сможете убить даже из нескольких арбалетов, не то что копьями. А они бы на вас точно напали, как только вы ранили маленьких». Стоявшие рядом охотники согласно закивали головами. Дураков среди них нет, и попросту рисковать жизнью они не станут. Раук, видя, что его поступок одобрен, а отсутствие добычи не ставится в вину, продолжил. «Мы перед зимой расчистили большой участок вокруг. Там огромные завалы из кустарников с неопавшими сухими листьями, веток и сена. Так великие звери его уже наполовину растащили и питались этими запасами». «Раук, у меня и появилась идея. Найти Лутара и узнай, сколько у нас сейчас сена. В прошлом году его заготавливали с большим запасом. Он сам хвастался, что сможет прокормить еще столько же животных». «Сделаю, Дим. Ты хочешь подкормить великих зверей?» «Да, если они привыкнут получать пищу от нас, людей, то могут остаться рядом. Они не уйдут дальше вместе с другими мамонтами. А там и вовсе перестанут воспринимать нас как врагов. Ты уже знаешь, насколько полезны лошади. А теперь представь, сколько груза может поднять и перенести такой зверь». Воодушевленный новыми перспективами Раук вместе со своими людьми пошел разыскивать хвастливого, но прижимистого главу куниц, а мы направились к дворцу. Солнце опять скрылось, да и сына пора кормить. Вечером, после долгого перерыва, осматривая расположение стоянок соседей, я отметил новые изменения. 2 энноя с Балкан остановились недалеко от родов, обитающих в районе будущей Италии, и больше не двигались. На севере Европы творилось что-то совсем непонятное. Еще 3 говорящих с огнем просто исчезли. Остальные отошли далеко на юг. Их цвет тоже побледнел, став практически белым. А всего в 50 километров от нас мерцала красновато-оранжевая звезда рода Большезуба. В этом году Варк подошел намного ближе, чем в прошлые разы. Это меня насторожило. И я перед сном добавил к мятному чаю ложку самогона. «Ты совсем страх потерял? Почему так долго закрывался?» Варк выглядел раздраженным и уставшим. Холодные глаза под нависшими бровями глубоко запали. Несколько свежих рубцов украсили его и так крайне симпатичное лицо. «На меня он не действует, Варк. Даже в первой пещере это поняли». «Так я могу напомнить. Собирай своих людей, мне надоело возиться с товаром. Они мрут, как мухи». «Сколько?» 5 родов. Я забрал всех молодых, стариков убил. Они бы все равно сами не выжили». Я опешил от такого известия. Недаром говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. «Варк, что с людьми?» «Будешь долго болтать, убью этих. Их нужно было кормить и подгонять всю дорогу. И даже так эти слабаки не все дошли». Если они искалечены, то ты не получишь за них и одного наконечника. Целые они, а синяки сойдут. Ну да, глупо надеяться, что такой человек будет играть по правилам или заботиться о комфорте пленников. В прошлом году ему отдали по одной две семьи с каждого рода. Но это лишь разбудило аппетит у хищника. И этой зимой он просто забрал всех. Так сколько товара готовить на обмен? 10 рук и 2 пальца мужчин и столько же женщин. Детей 6 рук без одного. И рука девочек моего рода. 52 топора. Придется забрать часть у строителей. Наконечники на складе есть, их выковали с запасом. 30 ножей тоже найдем. Варк недаром пошел ва-банк. Так за один раз он вооружит всех своих воинов копьями и большую часть топорами. Сообщив работорговцу цену, подождал, пока тот представит такие большие числа. «Мои люди выйдут завтра. Ты решил нарушить запрет, зайдя так далеко на юг?» «Эта зима настоящая. К такой я готовлю род Большезуба. Иначе бы слабые люди не дошли. В этом году можно». «Если у джентльмена не получается играть по правилам, джентльмен меняет правила. Похоже, эта поговорка о высоких моральных принципах англосаксов из будущего отлично работает и в каменном веке. Варк, повторяю, мне нужны живые и целые люди. Напомни это своим воинам». «Они знают. Я убил уже 2, которые слишком увлеклись, и посмели возражать мне». «Хорошо. Ты великий вождь. Я приготовил для тебя дар. Его тоже привезут мои люди». «Дар? Да, великие вожди обмениваются дарами, я помню. Твои слабые люди должны прийти быстро». Энной растаял, и я, не удержавшись во сне, проснулся. И еще долго лежал в темноте, пытаясь найти ответ на вопрос. Что мне теперь делать с такой толпой измученных и озлобленных на весь свет пленников? С утра люди начали расчищать снег за стеной. Нужно было установить 2 уже не раз выручавших нас юрт и по возможности утеплить их стены. Небольшая группа охотников повезла в лес сани, доверху загруженные сеном. Мужчины собирались в дорогу, тщательно проверяя одежду и оружие. Собирался и я, на этот раз решив пойти навстречу с работорговцами лично. Северное наречие понимали сейчас немногие. Сам вождь племени солнца, Утор с женой и немножко Эрика. Брать в отряд женщин никто не стал. А Утор, внешне неотличимый от людей Варга, мог помешать наладить хоть какой-то контакт с пленниками. Да и понять их, кроме меня, мог только другой Энной. Я в этом убедился, когда общался с предыдущей партией товара. Они и через год все еще плохо разговаривали на русском. Это ведь не добровольные переселенцы, как в прошлом году. Хотя и тех отдали больше из-за страха перед людьми с севера. Сейчас эти люди ощущают себя рабами, в один миг потеряв свободу, привычный уклад и смысл жизни. Я получу бунт на переходе, бессмысленный, кровавый, обреченный на поражение. И тогда вся эта затея, и так уже дурно пахнущая, превратится в несмываемое пятно на моей совести. Пройти 100 по снегу в 20-градусный мороз – удовольствие так себе. Мы вновь совершили набег на закрома леса и разрезали несколько тканых полотен на портянке, утепляя ноги. Опасаясь подставы или ловушки, россыпь приближающихся костров могла обозначать как пленников, так и их конвоиров. Я увеличил отряд до 50 человек. Пришлось брать с собой шесты и шкуры для временных укрытий, солидный запас продуктов и для нас, и для новых людей. Подумав, все-таки оставил луки и арбалеты в Лантирске. На морозе от них будет мало толку. Скорее всего, они просто сломаются. Да и демонстрировать людям Варга новое оружие не стоило. А вот все комплекты доспехов везли с собой. От броска копья они защитят и меня, и тех, кто будет передавать товар. В первую же ночевку, когда уставшие после дневного перехода люди сидели у огня, мое решение оправдалось. Я оценивал пройденное от города расстояние, желая скорректировать направление на завтра. И не заметить яркую точку говорящего с огнем просто не мог. Варк, оставив основную часть рода севернее, тоже шел навстречу. Акелла был стар, но еще крепок. и вовсе не хотел допустить промах. Скорее всего, Энной не доверял полностью своим людям, справедливо опасаясь, что они не устоят от соблазна обернуть полученную гору оружия против своего вождя. «Ты решил сам передать мне дар?» Варк совсем не удивился присутствию Дима в отряде торговцев и бесцеремонно ввалился в мой сон. «И это тоже. Заодно посмотрю на пленников, которых ты привел». «Не веришь моим словам?» «То, что для сильных воинов Большезуб окажется пустяковой царапиной, может убить слабых людей. Тебе ли это не знать?» «Они идут сами. Женщины моего рода помогали им нести детей. Даже кого-то из родичей среди них узнали. Можешь быть спокоен. Слово варга крепче железа». Работорговец хрипло засмеялся и следующей фразой подтвердил мои догадки. «Следи за своими воинами, как бы они не решили забрать все железное оружие себе. Это меня сильно расстроит, вождь слабых людей. Настолько, что род Большезуба сам придет в твой город». «Ты, я вижу, тоже не слишком доверяешь своим». «Плох тот воин, что не хочет стать вождем. Я сам их так воспитал, но добровольно отправляться в первую пещеру не собираюсь». «Варк, а ты не думал, где будешь брать женщин для своих мужчин? Все стоянки на севере теперь пусты». «Ты ошибаешься. Людей на закате еще много. Далеко не у всех родов были иные. Я найду их, где бы они ни прятались». «Вот как. Я часто видел отдельные искры костров, несколько раз даже ловил образы каких-то скал и холмов среди промерзшей равнины. Но считал этих людей частью более крупных сообществ. В общем-то, логично. Сейчас на всю территорию Европы вместе с нами было 16 говорящих с огнем. При этом только в Лантирске численность населения вплотную подошла к 700. Около 250 у рода Большезуба. В остальных вряд ли больше 30 человек. Если неандертальцев осталось хотя бы 10 тысяч, то родов в Европе действительно должно быть еще очень много». «Вот и славно. Тогда до встречи. И не спеши сильно. Дай слабым людям дойти живыми. Они понадобятся тебе все. Я везу хороший товар для обмена». «Без них род Большезуба от восхода и до заката проходил втрое больше. Но ты прав. Я могу подождать лишний день». Мы встретились через 3 дня у небольшой реки, подойдя к ней почти одновременно. Не успели мы разбить лагерь, как на другом берегу показались здоровенные амбалы с копьями и дубинами, идущие налегке. 5, 10, 20. За ними собиралась плотная толпа, нагруженная вещами похлеще иных лошадей. «Тур, Раук, Дар, Тинг, одевайте броню. Дар, отдай свою Тингу, наденешь доспех Анта, он поменьше. Раук, тебе подойдет броня Утора. И мне помогите затянуть ремни». Пока другие мужчины расставляли юрты, мы облачились и стали похожи на диковинных животных. Костяная чешуя смотрелась очень необычно. Жаль, что голову защищала только меховая шапка и такой же капюшон, сейчас отброшенный за спину. «Тинг, ваша группа берет сани с предметами для торга. Остальные, оружие из рук не выпускать, идите за нами. Остановитесь на берегу, никаких разговоров, стоять тихо и следить за воинами варга. Если на нас нападут, сразу метайте дротики, и только потом беритесь за копья. Все ясно?» «Арх!» «Все, выполняйте». Мы стоим на толстом льду, внимательно рассматривая друг друга. Варк почти такой же, каким я его видел во сне, разве что одет потеплее. Качество одежды — полный мрак. Даже у него, главы сильного рода, вместо привычных жителям Лантирска штанов и куртки, был скорее набор шкур, кое-как сшитых сухожилиями. А у стоявших за ним гигантов и вовсе какие-то лохмотья, сквозь которые проглядывала намазанная жиром кожа. Энной перевел взгляд за мою спину и, сосчитав стоящих там людей, недовольно нахмурился. То, что я привел столько крупных мужчин, вооруженных железным оружием, ему явно не понравилось. А может, и кое-какие планы нарушило. «Варк, для начала прими от меня вот этот дар, в знак уважения к твоей силе. Я протягиваю ему здоровенный нож, самый крупный из тех, что выковали для добычи волчат. Слав сделал красивую резную рукоять из мамонтовой кости И смотрелся этот прототип меча замечательно. Вообще-то оружие изначально предназначалось для круга воинов и должно было подчеркнуть статус командующего силами Лантирска. Но пока его не выбрали, необычный нож послужит дипломатии. «Ого!» Варк восхищенно провел пальцем по рукоятке, затем по лезвию, и отдернул руку, слизывая проступившую из разреза кровь. «Это отличный нож, Дим! Я доволен!» Несколько коротких рубленых фраз, и от противоположного берега к нам тянут нечто вроде кривоватой волокуши, на которой лежит длинный сверток. «Сегодня ты меня порадовал. Прими этот дар в знак уважения к твоей хитрости». Работорговец запнулся, но быстро подобрал нужное слово. Он откинул край свертка и взял в руки полутораметровый прямой, как пика, рог. «Здесь одна рука рогов, вождь слабых людей. Такие звери очень редко встречаются. Они почти не заходят к вечному льду. Вот этого убил еще мой отец». Рог переходит ко мне в руки. Довольно легкий для такого размера. Подделывать восхищение мне не пришлось. Это действительно редкая добыча. Если шерстистые носороги уже никого не удивляли, то обладателей таких вот украшений мы еще не встречали. «Варк, начнем обмен». «А чего еще ждать? Эй, Лур, Каор, гоните сюда товар!» От десятка воинов на том берегу отделились две фигуры, и что-то рявкнув пленникам, наставили на них копья. Толпа людей качнулась и быстро двинулась к нам. «Дар, выкладывай перед Варгом оружие за каждого человека. Начали!» Сумерки быстро сгущались, и чтобы ничего не пропустить, Энной отдал еще одну команду. Всего через минуту к нам подбежали высокие крепкие женщины, и, не поднимая глаз, молча сбросили на лед охапки дров и хвороста. Топливо подожгли, пламя осветило и нас, и пленников, и стоявших на противоположных берегах мужчин, так и не опустивших копья. 29. В огромную кучу оружия Дар положил последний нож. Если поначалу появление каждого железного предмета воины Большезуба встречали слитным возгласом, означавшим, как я понял, радость, то под конец они просто выдыхали невнятный звук, устав, а может, и вовсе не умея считать такие числа. Те же женщины, что раньше принесли дрова, едва сдерживая слезы, передали нам 5 коконов из шкур. Из-под лохмотьев на меня смотрели расширенные от страха детские глаза. Сделка завершена. Все пленники собрались за нашими спинами. «Варк, ты получил все, что хотел?» «Да, все честно». Старик увлеченно срезал тонкие полосы стружки с деревяшки, любуясь своим новым ножом. «Договор в силе?» «Пока я жив, обмен продолжится. У тебя хорошая одежда из костей, Дим. В следующий раз я хочу получить в дар такую же». «Это возможно. Тогда я хочу взамен получить вот такие камни». Маленький кусочек золота перекочевал в раскрытую лапу Энноя. «Я видел такие тяжелые камни у слабых людей на закате. Они их кидают в птиц. Сколько тебе нужно?» «Костяной доспех для тебя мое племя будет делать долго. Это очень дорогая вещь. Принесешь мне мешок таких камней, это будет справедливый обмен». Дар, понятливо кивнув, быстро подает знак стоящим на берегу. И мне приносят пустой рюкзак. Варк с интересом рассматривает усовершенствованный мешок, но на заявленную цену соглашается. Он еще не представляет истинного веса золота. За это время полностью стемнело, и холод пробирал до костей. Мы при свете костров спешно устанавливали юрты. Рубили ближайшие деревья на дрова. Несколько человек наблюдало за противоположным берегом. Род Большезуба тоже разбивал лагерь. Бывшим пленникам вручали по куску пемикана и отправляли греться. Я попросил женщин, не ожидавших услышать знакомые слова на родном наречии, присмотреть за маленькими детьми. Варк слукавил. Старшей девочке едва год исполнился. Меня поняли, хныкающих малышек забрали. Хмурые взгляды из-под лобья никуда не исчезли. Но сначала один мужчина, затем другой, третий, начали робко и неуверенно задавать мучившие их вопросы. Не видя привычного наказания за разговоры, к ним присоединились и остальные. Вопросы посыпались со всех сторон. «Сейчас поставим последнее укрытие, и мы поговорим. Вот моя юрта, выберите несколько людей, много сюда не влезет. Ждите». «Хорошо поспать сегодня все равно не получится. Будем дежурить в две смены всем отрядам. Когда под боком столько вооруженных людей, лучше не расслабляться». «Люди, приходящие от Вечного Льда, ушли? Твои мужчины нас убьют?» «Моя женщина не сможет долго идти, она вчера подвернула ногу. Мы надолго здесь останемся?» «Пятеро мужчин, значит, выбрали по одному от каждого рода. Заросшие длинными бородами обветренные лица. Худые, аж скулы заострились. Одежда — невообразимая смесь лохмотьев. Впрочем, изначально она была похожа на ту, что мы шили в Крыму. Но за время перехода по Европе ее десятки раз ремонтировали любыми подходящими по размеру кусками шкур». «Стоп! Первое, вы больше не пленники. Я отдал роду Большезуба, убившему ваших близких, очень много ценных предметов. Вы их видели на льду реки. Теперь вы снова свободны. Про свою роль в этой авантюре лучше умолчать. Им незачем знать, почему вместо привычной дани в виде женщин северные люди решили забрать и остальных». «Ты не станешь нас удерживать силой?» «Нет, но и провожать вас туда, где вы жили раньше, тоже не буду». «Поняли. Второй такой переход не выдержит никто из них. Без оружия, вещей, когда тепло придет еще не скоро. Это верная смерть». «Второе. Ваших родов больше нет. Так мне сказал Варк, вождь людей, которые вас пленили, верно?» «Да». «Вы видели, сколько мужчин со мной?» «Очень много. Твой род силен». «Это только малая часть. Мне нужны новые охотники, новые рабочие и новые воины. Вы можете ими стать». «Мы не будем рабами?» «Нет. В Лантирске нет рабов. Вам придется работать и очень много. Отдых будет выпадать нечасто. Но взамен вы всегда будете сыты и получите за свой труд новые удивительные вещи и оружие. А со временем и переселитесь в теплые дома, намного лучшие, чем эти юрты. Ваши женщины и дети всегда будут в безопасности за стенами города». Слишком много незнакомых слов, приходится объяснять их значение. «Ты тот, кто пошел против воли предков?» «Да. Откуда ты знаешь?» «Наш иной говорил, что далеко на восходе появилась новая сила, с которой предки не в силах совладать. Но если такие могущественные духи не справились, значит, ты несешь еще большее зло». Привычное библейское противостояние добра и зла здешние энои заменили гораздо более реалистичной борьбой зла привычного и зла еще большего, неизвестного. «Зло. Для части предков я зло в чистом виде, это правда. Мои люди больше их не боятся и не питают их своим страхом. Эти призраки, которых вы так боитесь, просто начали гибнуть от голода. А люди? А что люди? В городе почти 700 человек, и никто не голодает». «А 700 — это много?» «Много. Если вы останетесь со мной, вы научитесь нормально считать. Мы учим этому всех». «Но предки могут наказать нас?» «Не смогут, но только если вы всем сердцем примете наши обычаи. Я Энной и могу защитить от них любого, кто верит в меня и мои действия». Мужчины молчат, пытаясь осознать новую информацию. Пусть думают, главное, они услышали. «Я с моими людьми завтра возвращаюсь в город. Утром вы должны решить, идете со мной или снова становитесь рабами людей Вечного Льда. Моя смена дежурить выпала под утро. До рассвета в соседнем лагере два раза начиналось непонятное шевеление. Темные силуэты отходили от костров и пристально вглядывались в нашу сторону. Мы все тут же вставали и повторяли их движения. Едва небо начало светлеть, род Большезуба свернул лагерь и двинулся на север. Напасть на нас они так и не решились. Это меня и удивило, и обрадовало. Шансов отбиться у нас, если честно, было немного. Возвращаться к Варгу не захотел никто. Я дал бывшим пленникам иллюзию выбора. Теперь они считают, что сами приняли это решение. И весь негатив от перемены в их судьбах достанется работорговцу. Но на душе все равно гадко. 10 марта мы вернулись в Лантирск и заселились в подготовленные юрты. Морозы еще держались, и я каждый день, отслеживая перемещение Варга, стал надеяться, что все обойдется. Искорок костров вокруг не было, а выжить без огня в таких условиях не смог бы и самый закаленный человек. Эрика, взобравшись на стену, пересказывала мне новости. Пока мы отсутствовали, к лагерю охотников на юге еще раз отвезли сено. Мамонты не уходили и, завидев людей с кормом во второй раз, сами подошли к телеге. Представляю, что чувствовали люди, когда рядом с ними стоит зверь в 10 тонн весом, способный одним движением лишить их жизни, и спокойно жует сено. Мамонты оказались на редкость сообразительными. Когда мужчины все же начали разгружать сено, освобождая транспорт, одна из самок просто поддела бивнями весь сток, сбросив его на землю. Волки поймали двух куниц, которые пробрались к леднику и спокойно подъедали мерзлые туши бизонов. На поднятый визг и рычание прибежали часовые и помогли добить непрошенных гостей. Собаки приносили все больше пользы не только на охоте, но и охраняя поселение. В проруби, из которой брали воду, стала собираться рыба, и ее вычерпывали на лед с очком. Теперь весь город только ее ест, уже неделю. Это плохая новость. Кислорода в реке становится мало, и рыба начинает задыхаться. Эрика позвала на стену Лтара, и вскоре нам передали 30 топоров. Мой отряд в полном составе отправился на реку делать новые проруби и вставлять в них пучки тростника, чтобы не так быстро замерзали. В конце месяца солнце выглянуло на целых 3 дня. Карантин закончился, за все время легкой простуды переболели только 5 человек из новичков. Остальные оставались здоровыми. Я разрешил перенести все юрты за стену. В домах места все равно не было. Пользуясь потеплением, сразу 3 больших отряда ушли на охоту, обследовать камышовые плавни вдоль реки. Каждый день подолгу разговаривал с приведенными людьми, собирая их во дворце и объясняя установившиеся в городе порядки и обычаи. Им приходилось тяжело, в основном из-за языкового барьера. Также в прошлом году чувствовали себя Лтоа, когда они увидели Лантирск и его жителей в первый раз, то испытали самый настоящий шок. Примерно так в 21 веке чувствовали себя приезжие из отдаленных сел в крупный мегаполис. Все вокруг вроде и понятно, но все равно чужое и непривычное. Сейчас ситуацию спасли прошлогодние переселенцы. Многие из них были родичами и сразу взяли новичков под свою опеку. Выданные из казны подъемные тоже в немалой степени помогли им почувствовать себя полноправными членами общества. Этот прием работал безотказно и уже не раз был проверен и на старых людях, и на присоединившихся ранее родах. Постепенно лица бывших пленников разглаживались, и на них появились первые улыбки. Утор, получивший по квоте вождя право взять вторую жену, воспользовался им на последней свадебной церемонии. Маленькая и стройная женщина Лтоа, к всеобщему удивлению, среди 4 вышедших к ней женихов, выбрала именно моего телохранителя. Теперь обе его супруги сбивались с ног, ухаживая за 5 годовалых девочек. Как и в прошлый раз, этот гигант вновь забрал их в свою семью. Такими темпами роду искателей знаний скоро станет тесно во дворце. В апреле потеплело еще больше. Морозы стали вполне привычными. В воздухе стали разноситься удары топоров. Люди продолжили расчистку территории за стенами. Но когда к этим звукам добавился необычный трубный рев слонов, за ворота выбежали все жители Лантирска. Перейдя замерзший приток Аркаима, 5 мамонтов выбралась на расчищенное пространство перед городскими стенами и с удовольствием объедали молодые ветки поваленных деревьев. Вскоре им вывезли немного сена, и взрослые животные тут же подтолкнули хоботами 3 детенышей к новому угощению. Сегодня вечером, сидя у огня, я в который раз осматривал местность вокруг в поисках точек чужих костров. Пусто. Темное пространство протянулось на сотни километров. Мой взгляд скользил все дальше. Вот на краю поля зрения появились далекие огоньки Энноев в Карпатах. Стоп! Что-то вновь изменилось. Привычное расположение говорящих с огнем нарушено. И через мгновение я понял, чего не хватает. Далеко на севере, за замерзшим Днепром, на месте стоянки рода Большезуба осталась только россыпь едва заметных красноватых искорок. Привычный яркий огонь, обозначающий Варга, бесследно исчез.